Глава 20. Меж тем, как тень мчалась по дороге к Азоту, в Аскалонской темнице неожиданно разыгрались потрясающие события. Началось с того, что вскоре после того, как скрылась закладом тени, в темницу вошли доимщик Тивуртий и Равула Темничник. Оба они пришли со злодейскими намерениями и прямо подошли к Фалалею и, ничего ему не говоря, начали его отклепывать от кольца его цепи. Фалалей взволновался и со слезами спрашивал их, что они хотят с ним сделать. А те ему отвечали: «Мы хотим посадить тебя в прокаженную яму. Пусть твоя тень примет тебя оттуда в свои объятия». «Лучше сожгите меня», — стал умолять Фалалей. «Мы сами знаем, что хуже и что лучше», — отвечали Равула и Тивуртий. И поволокли его к яме, не обращая никакого внимания на его ужасные вопли. И из всех узников, которые слышали эти вопли, никто за Фалалея не заступился. Так все боялись, что им отплатит Равула. Но когда после изрядной борьбы Фалалея протаскивали мимо Анастаса злодея, то произошло никем неожиданное событие. Чрезвычайно сильный злодей Анастас ударил своими оковами по головам Тивуртия и Равулу так, что они упали, и он сжал и пропихнул их в прокаженную яму. И Тивуртий и Равула кричали, а Анастас угрожал убить их, если они полезут назад. В темнице поднялся страшный бунт, и дали знать Милию. Милий тотчас надел свою красную тогу и, взяв с собой отрока своего, скрописца Евлогия, отправился с ним в темницу, но был в недоумении, ибо теперь и сам он не знал, что ему делать. Скорописец же Евлогий, идучи у плеча Милия, сказал: «Смею ли спросить моего господина, что ты намерен сделать, когда мы вступим в темницу?» Милий остановился и, взглянув на него, ответил: «По правде сказать, я еще ничего не придумал. Однако, кому ты будешь мстить и за кого заступаться? Скажи лучше, что ты имеешь на мыслях, ведь за хороший совет тебе может быть хорошая плата. Оставь Равулу с Тивуртием там, куда они попали. Иначе они в проказе будут против тебя свидетелями, и император, и сама Феодора тебя не похвалят. Но куда же мы их денем? О, господин мой, огонь ведь все очищает. Надо только не медлить. Кого ты назначишь тюремщиком вместо Равулы?» «Если хочешь, я тебя назначаю». «Я тебе благодарен и через малое время докажу тебе делом мою благодарность». Перемолвясь так, они подходили к темнице, у входа которой нашли уже приготовленные кучи хворосту и толпы народа. Евлогий, увидя людей, выступил вперед и сказал: «Граждане Аскалонские, посторонитесь и откройте путь благородному Милию, который идет наказать виновных в беспорядке и защитить тех, кто страдал от жестокости сменного темничника Равулы и сотоварища его, зверонравного доимщика Тивуртия. Теперь волею господина моего Милия я буду совмещать обе их должности, и в темнице настанет новый порядок». Толпа раздвинулась и открыла дорогу ко входу, но в это же время явилась Тения. Несмотря на то, что день был страшно зноен и раскаленные скалы еще более увеличивали жар в воздухе, слабая и измученная Тения быстро достигла развалин, указанных ей разбойником Анастасом, раскопала в сказанном месте щебень, достала сокровище и сейчас же опять пустилась с ним обратно в город. Она пришла в тот самый миг, когда Евлогий сказал свою речь и когда Милий хотел вступать в темницу. Золота было много, но Тения его не весила и не считала, а все, сколько там было, бросила к ногам Милия и сказала: «Вот тебе выкуп за моего мужа и за всех, кого здесь терзают. Пусть это возьмут те, кому эти люди должны, а ты сейчас же выпусти заключенных на волю». Милий пришел в изумление и не знал, что ответить, но Евлогий шепнул ему: «Дорожи собою. В такие минуты ты должен показать беспристрастие народу. Золото же было здесь более чем на тройную цену против всего полного долга Фалалея». «Откуда взяла ты такое богатство?» — спросил Евлогий у Тении. «Здесь достанет на выкуп всех, кого содержат за долги в Аскалонской темнице. Но действительно ли ты отдаешь это все за других?» Тения отвечала, что она достала золото из земли и хочет, чтобы все, кого томят за долги, были сейчас же отпущены. Милий приказал взвесить золото и выпустить должников на свободу. А Евлогий, ставший разом вместо Тивуртия доимщиком и вместо Равулы тюремщиком, позвал кузнецов и расковал всех, кто содержался в тюрьме за долги. Злодеев же и убийц вывел на барку и послал на торг купить для них пищи и свежее платье, и мягкой кожи с шерстью, чтобы подвернуть под оковы на тех местах, где железо проело до кости. Во все это время в темнице стоял страшный шум, и никто не слышал стуков подкопа и криков Равулы и Тивуртия и заслонившего лаз к ним телом своим Анастаса. Всякому тут было теперь самому до себя. Первого выпустили на свободу Фалалея, и Тения тотчас же удалилась с ним, обнимая его одной рукой, а другою поддерживая на голове корзину с купленной пищей. Когда увидала их Пуплия, она подумала, что Тения наконец поступила, как желал Милий, и после радостного свидания с сыном посадила на колени к нему Верину и Витта, а невестку отвела в сторону и похвалила ее за послушание. Тения же в ответ ей улыбнулась и тихо ответила: «Не хвали меня, почтенная Пуплия, я твоего совета не слушалась, и не стою твоей похвалы. Золото дал мне не Милий вельможа, а злодей Анастас». Старая Пуплия ужаснулась и, всплеснув руками, спросила: «Анастас? Милосердные боги! Для чего же ты предпочла его грубые ласки ласкам Милия? И где взяла напитка, отводящего память?» «Мать Фалалея», — отвечала ей Тения, — «я не отдавалась ничьим ласкам, и мне не был нужен забвенный напиток. Но я не теперь расскажу тебе все, что со мной было. Теперь мы оставим Фалалея радоваться, лаская детей, а сами давай скорее вскипятим воду и сварим для всех изобильную пищу. И тогда, когда сядем все впятером, как мы давно не сидели, и все насытимся, я расскажу вам подробно, что мне пришлось перенесть и как это случилось, что в руках моих очутилось золото Анастаса, без напитка, отводящего память». «Нет уж ты, бедная, лучше об этом забудь». Но Тения снова тихо улыбнулась и ответила: «Мать Фалалея, злодей не требовал от меня ничего такого, о чем ты думаешь и о чем мне желаешь забыть. Я хочу обо всем этом помнить и буду всем говорить, чтобы все люди знали, что сделал мне Анастас, и нашли для него у себя сожаление». И сделалось так, как хотела Тения. Когда пища была готова и осчастливленная семья насытилась, Тения рассказала свекрови и мужу, как она изнемогала в борьбе, что видела ночью в оливковой роще, как шла назад и повстречалась с Тивуртием, и за что Анастас ее похвалил и указал ей склад, отданный ею выкуп за всех должников. При этом Тения пролила слезы об Анастасе, и это было как раз в то время, когда его надо было оплакать. Ибо в это самое время в Аскалонской темнице совершилось последнее и самое бесчеловечное дело.